способность переделать себя. А теперь давайте развиваться. Если ваша индивидуальность не соответствует вашим стремлениям, то попробуйте выполнить следующее. Сделайте 4 шага, чтобы переделать себя. Составьте прямо сейчас список всех элементов своей индивидуальности, которые вы хотите приобрести. В процессе составления наслаждайтесь энергией, которая у вас есть и сейчас, чтобы измениться путем простого принятия решения. Кто те люди, которые обладают столь желанными для вас характеристиками? Могут ли они служить для вас живыми моделями? Вообразите, как вы сливаетесь с этой новой индивидуальностью. Представьте, как бы вы при этом дышали. Какая была бы у вас походка, какая речь, образ мышления? Какие бы вы испытывали чувства? Если вы действительно хотите совершенствовать свою индивидуальность и свою жизнь, то прямо сейчас примите сознательное решение, кем вы хотите быть. Попробуйте опять быть таким же веселым и беззаботным, как в детстве, и опишите подробно, кем вы решили быть сегодня. Уделите пару минут на то, чтобы записать свои желания. А теперь разработайте план действий, которые вы могли бы предпринять и которые заставили бы вас понять, что вы живете в соответствии со своей новой индивидуальностью. Для разработки этого плана обратите особое внимание на тех друзей, которых вы выбрали для времяпровождения. Будут ли они укреплять или разрушать создаваемую вами индивидуальность? Нет ничего более приятного, чем видеть, как кто-то развивает свою индивидуальность. Одним из величайших удовольствий, которое я испытал за последние годы, было наблюдение за преобразованием личности моего старшего сына Тайлера, когда он превращался из любителя, летавшего из любопытства со мной на вертолете, в аса-пилота реактивного самолета. Какое произошло изменение в самооценке, когда он начал понимать, что становится одним из тех немногих, кто покоряет небо и создает для себя неограниченную свободу, которую лишь немногие позволяют себе испытать. Последний шаг – это взять обязательство приобрести новую индивидуальность путем заявления об этом вслух всем, кто вас окружает. Однако самым важным обращением будет обращение к самому себе. Используйте новый ярлык для описания своей личности каждый день, и это вскоре прочно укоренится в вашей нервной системе.